Она вновь всмотрелась в свое лицо, отражавшееся в зеркале. Серебристые волосы и фиолетовые глаза. Очень характерное цветовое сочетание, которое привлекает к себе внимание гораздо сильнее, нежели черты лица. С учетом того, сколько раз ей твердили о серебристых волосах, фиолетовых глазах и дочерях проклятого императора, в отражении она видела лишь чайку. «И все же, почему?» – тихо протянула Виви. Когда гнев и скорбь достигают определенного уровня, они ведут к изнеможению. Ей рассказали, что после сообщения о смерти Альберика она сошла с ума и напала на своих товарищей, о чем Виви совершенно не помнила. Кроме того, ее волосы и глаза изменились так, что она стала походить на чайку. Такое чувство, словно кто-то разворотил все принципы, на которых строилась ее жизнь. Она не знала, что произошло, и, честно говоря, не понимала, что делать. Поэтому Виви лишь смотрела в глаза реальности. У нее не осталось сил даже на тягостные вздохи. Эйприл, машина отряда Жилетта, стояла на обочине дороги. Николай и Матеос ждали следующего сеанса связи со штабом, чтобы обсудить план дальнейших действий. Зита, Леонардо, а также Виви отдыхали снаружи. Будучи машиной знати, Эйприл обладала роскошным и приятным внутренним убранством. Но постоянное нахождение внутри все равно угнетало дух. Как бы там ни было. «Я совсем не понимаю, что происходит», – пробормотала Виви, свесив голову. Зита и Леонардо находились рядом с ней, но старались вести себя тихо. Оба они понимали, что безответственные и неосторожные слова – могут расстроить Виви, но... «Ровно то, что ты видишь. Не больше и не меньше». Неожиданно раздался ответ из-за спины. Виви ошарашенно обернулась. Он возник словно из ниоткуда. До этого самого момента она совершенно не ощущала рядом с собой того, кто сказал эти слова. Да что там, она не ощущала его даже сейчас. Голос походил на природное явление, сродни вою ветра или шуму дождя. «Кто здесь?» Судя по тому, как Леонардо выхватил клинок и выставил его перед собой, даже он чувствовал то же самое. Очевидно, их собеседник – необычный человек. Это стало ясно еще до того, как они заметили его. «Ги, пожалуй, я представлюсь этим именем», – отозвался владелец голоса. Симпатичный мальчик со светлыми волосами и янтарными глазами. Он выглядел настолько красиво, что его облик казался фальшивым, искусственным. Когда люди живут, в них накапливаются эмоции и опыт, которые порождают неровности и шероховатости в душе. Это и есть индивидуальность. Но у этого мальчика ее нет. Виви совершенно не ощущала ее. Воспитанная как ассасин, Виви приучена на подсознательном уровне оценивать характер человека, выискивать растущие из него привычки и реагировать на них самым оптимальным образом. Однако сейчас у нее совершенно не получалось так сделать. Она совершенно не понимала, как реагировать на человека, который появился перед ней. «Я не могу рассказать, кто я. Не могу в принципе», – добавил Ги отстраненным тоном. Затем он посмотрел на Виви и тихо произнес: «Очень интересный результат, но, возможно, тоже запланированный. У него нет оружия. Он просто стоял и ничего не делал, так что врагом его назвать сложно, но...» «О чем ты?» «О том, что твое пробуждение остановилось на полпути», — ответил Ги на вопрос Виви. «В обычных условиях ты порвала бы все связи с прошлым, от твоего характера не осталось бы и следа, а всех, кто окружал тебя... Семью, друзей, возлюбленных ты бы переубивала». Виви обомлела. «Что это значит? Переубивала? Пробуждение?» — спросила вместо нее Зита. «Люди крайне высоко ценят отношения с теми, кто их окружает. Отношения – это нити, из которых сплетается дом человека. Но когда человек сам обрубает нити, он уже не может вернуться домой. Таким образом, он полностью отрицает самого себя и, как результат, облегчает процесс пробуждения. Но объяснил Ги, глядя на Виви. «В твоем случае все кончилось неудачей, поэтому ты сохранила свой характер». Он говорил отстраненно, словно смотря на нее с недосягаемой высоты, сухими безразличными словами. «Что это за мальчик, который так неожиданно появился и такое говорит? Просто прохожий с психическими отклонениями?» «Нет, невозможно». «Ты упоминал пробуждение», — сказала Зита, внимательно глядя на Ги сквозь очки. «Ты хочешь сказать, Виви что-то пробудилось?» «Конечно. Как вы видите, в ней пробудилось то, что вы называете «чайкой-принцессой с гробом», — тихо ответил Ги. Виви, Зита и Леонардо дружно ахнули. «Да кто ты такой?» «Я уже говорил, я не могу этого сказать», — ответил Ги, поворачиваясь к спросившему его Леонардо. «Я не могу сообщить вам в таких условиях. У меня нет на это права». «Другими словами, ты действуешь по чьему-то велению?» «Не могу сказать». Хладнокровно, безэмоционально ответил Ги на пытливые слова Леонардо. «Тогда другой вопрос. Что есть чайка?» Поинтересовалась Зита. Ги какое-то время молча смотрел на Зиту и на Виви. «Полагаю, я могу это объяснить в связи с особенностями происходящего». Ги взмахнул рукой и указал бледным пальцем на Виви. «У проклятого императора никогда не было дочери». Эти слухи появились после войны, одновременно с появлением чаек. До войны о существовании дочери проклятого императора не знал никто. Неизвестно было даже, есть ли у императора супруга или любовница. О личной жизни императора не ведали не только враждебные государства, но и союзники империи Газ. Именно поэтому мнение о том, что чайка лишь символ, созданный реваншистами, планирующими возродить империю Газ, появилось так быстро. Создания, названные чайками, были заготовлены заранее для того, чтобы отыгрывать роль наследниц проклятого императора и собирать его останки. Разумеется, для каждой из них могут существовать непредвиденные обстоятельства, с которыми она не сможет справиться, что приводит к смерти или потере дееспособности. Именно поэтому чаек распределили по миру. Если выражаться точнее, то эссенциями чаек наделили многих сирот этого мира. «Эссенциями? Но кто?» – ошеломленно спросила Зита. Ги ответил ей совершенно непринужденным тоном. «Разумеется, сам проклятый император Артур Газ». «Зачем?» «Чтобы они собрали его останки и возродили». «Возродили?» «По крайней мере, император Газ разработал такую технологию. Он уверен в этом. И технологии эту дремлет в каждой чайке. Когда чайка соберет все останки, она пробудится и возродит проклятого императора». «Это же полный бред!» Начала была Виви, но заметила, что Зита склонила голову и затихла. «В останках заключены воспоминания», – проговорил механик отряда. «Если восстановить тело и связать воспоминания воедино, то, быть может...» Магия, по своей сути, технология создания чудес за счет воспоминаний живых существ. Если вспомнить, что именно Империя Газ сильно продвинула магические технологии, и что император сам был великим магом, то нет ничего удивительного в том, что он смог разработать такую технологию. «Зита!» – сказала Виви, не сводя глаз с Ги. «Ты хочешь сказать, что может существовать технология, способная оживить труп при наличии останков?» «В теории, подобное возможно. Конечно, это лишь предположение, но...» Начала была Зита, но вдруг поняла смысл вопроса и округлила глаза. «Виви, неужели ты... Что если попытаться применить эту технологию и попытаться оживить труп при наличии одной лишь руки?» Обратилась Ги Виви, вскидывая руку в сторону ошарашенной Зиты, чтобы прервать ее. «Возможно, память не восстановится целиком. Возможны нарушения в характере человека. На самом деле, вся информация на эту тему неполная, ведь разработчик технологии, император Газ, мертв». Виви прикусила губу и задумалась. Неизвестно, что подумал Ги, глядя на нее, но через какое-то время он сказал: «Разумеется, ты вольна поступать по-своему».